Ты сумеешь нас незаметно переместить к кубку огня, минуя возрастную черту? Винки может, Винки сделает. Замечательно. Вдруг в коридоре показалась солидная фигура. Высокий парень шел нагруженный продуктами. Я схватил Винки и спрятался в нише, стараясь не растерять продукты. Студент, в котором я опознал Скоткинса, не смотрел по сторонам. Стоило ему пройти мимо ниши, я вышел оттуда, направил палочку на Скоткинса и произнес: «Империя, ты должен отвлечь Аластера Грюма. Делай что угодно, но он не должен появляться в большом зале как минимум 15 минут». Кадр меняется. Я стою вместе с Винки возле кубка огня, несколько раз подряд накладываю на артефакт конфундус и забрасываю туда записки с именами малолетних чемпионов. Воспоминания исчезли, проступил тренировочный зал, выручая комнаты. Луна вспотела и массировала виски, она скривилась от сильной головной боли. У меня прострелило голову, боль была настолько сильной, будто я проснулся после сурового корпоратива. Это такой вариант корпоративной пьянки, когда в поздравительной речи директор говорит: «Товарищи сотрудники, у нашей фирмы наступили тяжелые времена, бла-бла-бла, 13-й зарплаты в этом году не будет, зато на столе много водки, и сотрудник решает взять всю премию внутрь себя беленькой, и берет на сумму, превышающую размер премии, и даже выживает после этого. И вот на утро голова становится такой, будто террористы заложили внутрь ядерную боеголовку, но на этом не остановились, а еще взорвали ее. А-а, голова. Я после встречи с Василиском так хреново себя не чувствовал. Луна, ты живая? Призраки боли не чувствуют. Раз голова болит, значит живая, простонала девочка. Давай в больничное крыло. Что будем делать с диадемой Рейвенкла? Убитым голосом вопросила Лавгуд. С чьей диадемой? Я узнала артефакт, который тебя подчинял, сказала Луна. Эта диадема принадлежала Равине Рейвенкла, она изображена на ее статуе, установленной в гостиной нашего факультета. Пусть тут лежит, пока не придумаем, как с ней поступить. Голова так болит, что соображать нет сил. Луна, пошли к Помфри. Пошли. Стоило покинуть, выручая комнату, как дверь исчезла, нам предстала голая кирпичная кладка. Глядя на стену, Лавгуд задумчиво спросила: «Колин, я тут поняла, что для каждой комнаты надо задавать определенные команды. Вдруг мне понадобится самой открыть этот зал?» Луна, понял, не глупец, в виске прострельнула, из-за чего я поморщился. Чтобы открыть эту комнату, надо как обычно пройти трижды мимо картины с танцующими троллями и подумать: «Хочу помещение, в котором можно тренироваться в заклинаниях. Это просто, я запомню». Луна тоже поморщилась от головной боли. Мы поспешили к лестнице для спуска на второй этаж, чтобы наведаться в больничное крыло. Достигнув заветного места, обнаружили на месте целительницу и пожаловались ей на головные боли. Мадам Помфри не стала задавать вопросов, но судя по кидаемым на нас взглядам, она догадалась, из-за чего одинаковая болезнь поразила пару учащихся. Еще бы не догадаться, у нее богатый опыт работы в Хогвартсе на своей должности, наверняка мы не первые и не последние студенты, тайком тренирующиеся в Лиге Лименции. Что хорошо, мадам Помфри никогда не задает лишних вопросов и особо не ругает. Медик напоила нас зельями, после чего немного полегчало. Боль не ушла полностью, но жить стало легче. Мы с Луной разбрелись по своим спальням. Меня в спальне поджидал брат. «Колин, вы долго? Что-то случилось?» – спросил он. «Помнишь диадему, которую мы нашли в выручай комнате?» «Конечно, помню», – кивнул Деннис. «А я только сейчас о ней вспомнил. Оказывается, это артефакт самой Равины Рейвенкла, только он темный и брал меня под контроль. Я пересказал брату обо всех похождениях под принуждением артефакта. И вот теперь не знаю, как быть, а что тут думать?» Брат воспринял всю историю всерьез. «Во вторник все учителя и ученики будут на турнире. Прикажи Винки незаметно подбросить диадему в кабинет Дамблдора. Чтобы он все воспринял всерьез, надо написать сопроводительную записку, мол, нашел в пустом классе, эта штука меня подчинила, и подпись аноним. Меня найдут», — покачал я головой. «Чернила и почерк сверит, как это сделали с чемпионами, и найдут. Можно писать левой рукой, а вместо чернила использовать авторучку», — предложил Деннис. «Тем более найдут. В Хогвартсе мало кто пользуется авторучками, в основном маглорожденные, а нас тут по пальцам обеих рук пересчитать можно. А без записки подкидывать артефакт нехорошо, ведь Дамблдор может посчитать его простой безделицей или подделкой, попросту не обратит на диадему внимания». «Кстати, это действительно может быть подделка», — заметил брат. «Ведь в воспоминаниях ты, который не ты, говорил, что Поттер его убил. А Гарри Поттер известен тем, что убил одного волшебника. Сам знаешь кто. Дошло до меня. Эта новость не на шутку напугала. Да, Колин, кивнул Деннис. Получается, ты попал под влияние артефакта, который создал сам знаешь кто. Как же написать записку, задумался я. Давай сделаем как в детективах. Вырежем буквы из газеты и наклеим их на пергамент, предложил брат. Дэн, отличная идея. Только надо делать это в перчатках, чтобы не оставить отпечатков пальцев. У нас только перчатки из драконьей кожи и вязаные, которые для зимних холодов. Лучше кожаные, они следов не оставят. От вязаных перчаток могут приклеиться волокна, по которым можно вычислить отправителя. Отлично, обрадовался Деннис. Тогда я начну делать записку. Разглядывая письмо с наклеенными буквами, Деннис лучился от довольства. Дэн, что хоть написал? Держи. Протянул брат мне письмо, после чего стал стягивать перчатки из драконьей кожи. Прежде чем взять бумагу, я оторвал кусочек туалетной бумаги и взял краешек письма через нее. Буквы были разного размера, некоторые слова были целиком, некоторые состояли из отдельных букв. Черно-белый текст оказался аккуратно наклеен. «Мистер Дамблдор, я обнаружил эту диадему в одном из заброшенных помещений Хогвартса. Недавно осознал, что этот артефакт подчиняет сознание и заставляет меня совершать ужасные поступки, затем стирает об этом память. Этот артефакт как-то связан с сами знаете кем, именно из-за него Гарри Поттер, Джинни Уизли и Драко Малфой стали чемпионами турнира. Артефакт что-то нашептывал про возрождение с помощью чемпионов. Аноним. Неплохо. Остатки газеты и клей надо будет сжечь. Колин, допустим, с Гарри Поттером понятно, он нужен был диадеме, чтобы возродиться, начал Деннис. Хотя мне сложно поверить, что у волшебников есть настолько сильная магия. Но на кой черт Джинни и Драко? Они причастны к покушению на убийство одного прекрасного, восхитительного и неповторимого любителя молока, это я себя имею в виду. И хоть сознательно я вроде бы простил Джинни, формально виноват не Драко, а его отец, но попробуй объяснить подсознанию подобные нюансы. Думаю, когда эта штука поработила мой разум, она не могла делать вещи, которые мне были бы совершенно неинтересны и противны. Допустим, я не видел смысла вредить Гарри Поттеру, но тут появляется червоточина, есть возможность отомстить за покушение, состоявшееся на первом курсе. Поэтому артефакту пришлось использовать лазейки и считаться с моим подсознанием. Логично, кивнул Деннис. В воскресенье я, Деннис и Луна отправились в выручай комнату, чтобы забрать оттуда темный артефакт. Луна продемонстрировала нам небольшой кожаный мешочек. Я сшила его из драконьей кожи, произнесла Лавгуд. Пришлось распороть перчатки. Зато артефакт в таком мешочке окажется экранированным. Как же ты будешь заниматься зельями и гербологией? Удивился я. Ведь там в некоторых случаях без таких перчаток не обойтись. Как-нибудь справлюсь, легкомысленно ответила Луна. Так не пойдет. Предлагаю во вторник помимо самой операции сбегать в Хогсмид, там купить тебе новые перчатки. Правильно, согласился брат. Я с вами. Увижу Хогсмид. А турнир, Деннис, ты разве не хочешь его увидеть? Спросила Луна. Хочу, очень сильно хочу, но Хогсмид. Деннис находился на распутье и не знал, что выбрать. Да что тут думать, вы оба идите на турнир, а я сам все проверну. Колин, я останусь с тобой, произнесла Луна. Но ведь турнир и так большая редкость. А Хогсмид тут стоял столетиями и никуда не сбежит. Да и фиг с этим турниром, собравшись с духом, махнул рукой Деннис. Тут предстоит такое приключение, я не собираюсь его пропускать. Мы поднялись на 8-й этаж. Я прошел мимо картины с танцующими троллями и подумал о зале для тренировок. В стене появилась дверь и мы зашли в тот самый зал. Вредноскопы сразу засвистели. Опять какая-то опасность, нахмурился я. Вредноскопы крайне чувствительные артефакты. Они могут реагировать на разную ерундовую опасность в радиусе мили, произнесла Луна. Возможно, опасности нет. Что это за штуки? С восхищением уставился на свистящие артефакты Деннис. Это. Пока Луна растолковывала Деннису назначение различных артефактов, я подошел к проявителю врагов. Смутные тени отступили, и вновь появился тот самый лысый мужик, без носа и со змеиными зрачками. На этот раз он был не один. За ним виднелась группа волшебников в балахонах и с белыми масками вместо лиц. Их изображение было смутным и расплывчатым. А еще появилась смутная фигура, я сумел лишь различить герб Гриффиндора на груди, но лица было не разобрать. пропала. Вдруг звонко прозвучал обеспокоенный голос Луны. Что пропало? Обернулся я к ней. Луна держала в руках свой шарф. Я помню, что мы оставили его завязанным узлом, в центре которого была диадема. А теперь он был прямым без всяких узлов. Лавгуд выглядела обескураженной. «Диадема пропала», — сказала она. «Тот самый темный артефакт пропал», — ахнул Деннис. «Ну как, наверное, кто-то зашел сюда и забрал диадему. Вряд ли она отрастила ноги и сбежала. Хотя это же артефакт, кто знает все его возможности. Вряд ли диадема могла отрастить лапки и сбежать», — сказала Лавгуд. «Скорее всего, кто-то знал о существовании выручай комнаты и использовал этот зал в промежуток, пока нас тут не было. Он или она и забрал диадему. А разве для того, чтобы попасть сюда, не надо делать определенный запрос? Как можно было узнать о том, что нужно попросить именно эту комнату? Не слишком ли много совпадений, а вас никто не мог подслушать?» — спросил Деннис. «Хаэм, я задумался. Могли, — ответила Луна раньше, чем я пришел к какому-либо решению. Когда мы вчера вышли отсюда, то обсуждали, как попасть в этот зал, если бы поблизости оказался кто-то невидимый. Во-первых, зачем кому-то невидимому торчать тут, а не у женских душевых? Во-вторых, меня больше всего интересует, кто эта сволочь. Что теперь делать? Надо сообщить Дамблдору о темном артефакте», — предложил Деннис. «Тогда придется признаться в том, что я совершил под принуждением артефакта. Это может закончиться печально, вплоть до отчисления из школы. Я не Уизли, чистокровный волшебник во многих поколениях, и ситуация не ограничилась стенами замка и ушами преподавательского состава, все вышло на международный уровень и затронуло интересы политиков. Надо найти артефакты, как планировалось, подкинуть его директору», — сказала Лавгуд. «Говорить об участии Колина будет не лучшей идеей. Вспомните Сириуса Блэка, он был сторонником Дамблдора и оказался невиновным. Но будучи верховным судьей Визингамота, директор ничего не сделал для оправдания Блэка. Отсюда следует, что лучше не попадаться и ни в чем не признаваться. Есть идеи, как искать воришку?» – спросил брат. «Надо использовать мозговой штурм. Предлагаю использовать дедуктивный метод». «Какой?» – не поняла Лавгуд. «Луна – это методика логического построения, которую использовал знаменитый сыщик Шерлок Холмс», – поведал Деннис. «Ты что, не читал рассказов о Шерлоке Холмсе?» «Нет», — покачала головой Лавгуд. «Надо будет исправить это упущение», — произнес я. «У меня книжки про Холмса с собой, лежат в палатке, Луна, я тебе их дам почитать», — сказал Деннис. «Спасибо», — произнесла Лавгуд. «А как работает дедуктивный метод, Хаэм? Смотри, начнем с того, кто мог стать невидимым и нас подслушать. Старшекурсники и преподаватели, владеющие дезиллюминационными чарами. Привидение, которое притаилось в стене. Владельцы мантии невидимок», — обстоятельно перечислила Лавгуд. «Дезиллюминационные чары могут использовать не только старшекурсники, например, Колин их замечательно накладывает», — кивнул в мою сторону Деннис. «Привидения слишком, как бы это сказать, пассивные. Если бы призрак что-то подслушал, то он об этом самостоятельно не стал рассказывать. Только если бы ему задали вопрос, тогда он бы ответил. Но вряд ли кому-то пришло бы в голову спросить у привидения, причем именно того, которое нас подслушало, что-то в стиле: как пройти в тренировочный зал выручай комнаты? Колин, помнишь, ты рассказывал про гиппогрифа, которого спас Гарри Поттер? Начало Лавгуд. Погоди, Луна, а ведь точно. Тогда у Гарри Поттера была мантия-невидимка. Я еще подумал, откуда у него такая дорогая вещь. То есть диадему мог украсть Гарри Поттер? — предположил Деннис. — Или не он? В прошлый раз мантией-невидимкой пользовалась Гермиона, так что ее у Поттера мог позаимствовать кто-то из друзей и знакомых. Да и мало ли у кого еще есть мантия-невидимка. Вряд ли волшебник будет хвалиться подобным артефактом. Колин, не забывай, что учащиеся Хогвартса не все столь скрытные, как Гарри, — заметила Луна. Большинство школьников, наоборот, если бы имели мантию-невидимку, хвалились бы этим всем. Это же круто. Звучит правдоподобно. Значит, Гарри Поттер и его окружение становятся основными подозреваемыми, за ними следуют все студенты и все преподаватели, поскольку нельзя исключать ситуации, подобной той, что случилось со мной или Джинни. Колин, что-то плохо у тебя с дедукцией, — усмехнулся Деннис. В итоге ты все равно записал в подозреваемых всех обитателей Хогвартса. Не всех. Нас троих и Курхагрида можно исключить, как говорит профессор Грюм. Постоянная бдительность. Если постоянная бдительность, тогда нас тоже нельзя исключать, — задумчиво протянула Луна. «Как раз мы должны стать первыми подозреваемыми. Вдруг кто-то из нас пробрался сюда, забрал диадему, а ее мозгошмыги стерли память об этом событии, и Кур тоже нельзя игнорировать. Вдруг среди них прячется анимаг», — произнес Деннис. «И не поспоришь, я взял со стола золотистый прут. В таком случае надо всех проверить охранным сенсором». Полная проверка охранным сенсором не помогла. Точнее, она исключила наличие у кого-то из нас диадемы, что тоже неплохой результат. Затем пруток был взят с собой. Луна с его помощью проверила свою комнату. Мы с братом ожидали ее возле входа в гостиную Рейвенкла. Вскоре девочка вышла. Мы с Надеждой посмотрели на нее. Лавгуд покачала головой в стороны. «Ничего», — сказала она, — «тогда идем к нам». «А как же я?» — удивилась Лавгуд. «Я же с другого факультета. Это может стать проблемой», — тихо произнес Деннис. «Тогда сами проверим». Пришлось расстаться с Луной. Попадание в гостиную нашего факультета представителя другого факультета действительно могло стать проблемой. Хотя в гостиную Рейвенкла со слов Луны может попасть любой, конечно, не просто так, а если пришел в гости к учащемуся факультета умников. Проверка нашей комнаты затянулась надолго. Там было много всего зачарованного, особенно в палатке пруток вибрировал не смолкая. Мы облазили все, даже фарш из мешков вынимали, но диадему не обнаружили. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 33. Вечером мы вновь собрались вместе в выручай комнате, расселись на подушечках, лежащих тут и там на полу тренировочного зала. «У нас в комнате диадемы нет», — начал Деннис. «Надо раскручивать Поттера. Он первый подозреваемый. Может, спросить у него прямо?» — сказала Лавгуд. «Ага», — саркастично сказал я. «Подойти и сказать: привет, Гарри, где ты был в субботу вечером? Случаем не подслушивал нас, стоя в коридоре восьмого этажа в мантии-невидимке? Он сразу же признается, что был на восьмом этаже и спер диадему. Даже если это не он, то у Гарри возникнет закономерный вопрос: зачем нам эта информация, и что мне ему говорить? Гарри, это из-за меня ты стал чемпионом, но на самом деле я не виноват, так, что ли? Нет уж, в прошлый раз, когда ему доверился, он настроил против меня всех домовых эльфов Хогвартса, мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы выправить ситуацию. С тех пор я Поттеру не доверяю ни на грамм. После этого он растреплет все мовиновники. Даже если официальные власти ничего не сумеют доказать, я стану главным врагом для Уизли и Малфоев. И пофиг бы, если бы проблемы легли лишь на меня, но под удар может попасть семья. Что стоит Люциусу Малфою в качестве мести проклясть наших родителей? Родителей подставлять нельзя. Можно сварить зелье для стирания памяти и веритосерум, похитить или заманить куда-нибудь Поттера, допросить с сывороткой правды, потом стереть память, предложил Деннис. Так действовать плохо, не согласилась Лавгуд. Вариант рисковый, но он мне больше нравится, чем действовать открыто и прямолинейно. Можно во время турнира пробраться в спальню мальчиков четвертого курса Гриффиндора и обыскать ее с помощью охранного сенсора, предложила Лавгуд. Вряд ли Гарри возьмет диадему с собой на турнир. По правилам чемпионам разрешено использовать лишь волшебную палочку, так что диадему обнаружат. Артефакт явно имеет сознание, следовательно, если он сейчас у Поттера, то останется в спальне. Отличная идея. Осталось придумать, как нам пробраться в гостиную Гриффиндора. У них, во-первых, нужно знать пароль, во-вторых, полная дама с портрета наверняка доложит о нас преподавателям, если вдруг Поттер поднимет шумиху. «Колин, используй венки», — сказала Лавгуд. «В таком случае на дело я пойду один. Так будет проще, меньше шансов быть пойманным с поличным. Вы же вдвоем займетесь обеспечением алиби». «Интересно, как?» – спросил Деннис. «Сложный вопрос». Я потеребил дужку очков и прикрыл глаза, пытаясь придумать оптимальный вариант. «Было бы оборотное зелье, кто-то из нас мог бы принять твой облик», – произнесла Луна. «Оборотного у нас нет, варить его, судя по справочникам, придется долго. К тому же даже если бы это зелье у нас было, я бы не стал подставлять одного из вас ради выгораживания себя. Машины времени у нас тоже нет. Следовательно, остаются классические варианты, например, зайти в библиотеку втроем, сесть подальше от взора библиотекаря, потом я воспользуюсь дезиллюминационными чарами и проберусь к гостиной Гриффиндора. Затем вернусь, сброшу маскировку и из библиотеки мы выйдем опять втроем. Мадам Пинс после этого даже под веритасерумом подтвердит, что мы в этот момент находились в библиотеке. Хороший план, но он не учитывает того факта, что библиотека в это время может быть закрыта, произнесла Лавгуд. Мадам Пинс тоже может захотеть посмотреть на турнир. Псякрев, да что мы паримся, вскинулся Деннис. На чемпионате будет столько народа, что отсутствие на трибунах одного студента никто не заметит. Дэн, ты забываешь о думосбросе. Имея такой артефакт, можно сбросить в него воспоминания и просмотреть их заново. Допустим, Дамблдор лишь мимолетно мазнул взглядом по трибунам, а в думосбросе он поставит все на паузу и внимательно посмотрит, кого не хватает. Мальчики, не понимаю, зачем вы откармливаете мозгошмыгов? Хитро улыбнулась Луна, явно что-то придумав. Колин, просто вручи охранный сенсор Винки и попроси ее обыскать комнату Гарри Поттера. Хм, Луна, когда ты говорила, используй Винки, я это понял несколько иначе. Это же гениально. Ага. Деннис с восхищением посмотрел на Луну. Во вторник вся школа гудела и волновалась. Уроки закончились в полдень, чтобы дети могли не торопясь дойти до загона. Хотя по-хорошему занятия в день турнира можно было вовсе отменить. Что будет происходить, никто, кроме ответственных лиц, конечно, еще не знал. Я изрядно волновался. Винки вчера была проинструктирована от и до, была надежда на то, что домовая эльфа не подведет, но червячок сомнений подтачивал изнутри, заставлял переживать. Нервное напряжение было так сильно, что я даже подумывал, не махнуть ли рукой и малодушно послать всех подальше. Подумаешь, артефакт сами знаете кого, ну опасный, может кого-то подчинить и кого-то возродить, да и хрен бы с ним. Тот, кто его взял, сам виноват, как и я виноват в том, что схватил красивую побрякушку на свалке в выручай комнате. Я же не стараюсь переложить вину на других, понимаю, что поступил глупо, но и нести ответственность за действия, которые совершал под принуждением, совершенно не горю желанием. Хотя есть подозрение, что не просто так взял диадему, вероятно, она уже тогда начала воздействовать на мое сознание. Волнение стало еще сильнее, когда увидел на спортивном поле дракона. Мироздание, на что же я обрек чемпионов? Как вообще организаторы турнира додумались выпустить юных волшебников против драконов? Мало им было этого, они выбрали самок с кладками яиц, а по условию тура чемпионам предстоит добыть артефакт яйцо, лежащее в кладке. Драконы сами по себе опасные твари, а уж самки возле гнезда опаснее втройне. Попытки успокоить себя мыслями о том, что угробить чемпионов, это не моя идея, а устроители турнира, помогали слабо. Отчасти ощущал свою вину и понимал, что в случае смерти кого-то из троицы юных волшебников, попавших на турнир не по своей вине, совесть не даст мне покоя. Я буду жалеть об этом до конца жизни. Первым выступал Седрик Дидгари. Он отвлек дракона трансфигурированной собакой, и пока монстр гонялся за псом, Седрик под дезиллюминационными чарами пробрался к гнезду и забрал золотое яйцо. Второй выступала Флёр Делакур. Она усыпила своего дракона вейловскими способностями, после чего спокойно забрала свой приз. Правда, на обратном пути ей немного не повезло. Дракон всхрапнул, выпустил из пасти огонь, которым подпалил чемпионке мантию. Следующим выступал Виктор Крам. Парень был суровым, действовал напористо. Он сходу ослепил дракона заклинанием конъюнктивитус и без проблем забрал золотое яйцо. Но стоило ему покинуть опасную зону, как самка дракона взбесилась и передавила кладку. Затем на поле вышел Гарри Поттер. Ему достался самый опасный вид дракона – венгерская хвосторога. Гарри заклинанием акция призвал метлу и стал выписывать виражи. Как всегда, безумно и на грани фола. В результате нескольких отвлекающих маневров сумел выхватить золотое яйцо прямо у дракона из-под носа. Но драконица успела нанести по касательной удар хвостом, и Поттер получил небольшую травму. Пятеро драконологов с трудом сумели оглушить дракона. Следующим выступал Драко Малфой. Он был бледнее мела, пацана колотило как трясогузку. Малфою попался противник попроще, португальский длиннорылый дракон, намного мельче хвостороги и с более мирным нравом. Драко повторил действия Крама, он ослепил дракону чарами, после чего сорвался на бег и попытался завладеть яйцом. Но все пошло не так гладко, как бы хотелось парню. Дракон взбесился и стал метаться, в результате чего он задней лапой сбил Драко. Пацана переломало, как если бы его на небольшой скорости сбил автомобиль, левую ногу вывернуло под неестественным углом. Драконологи тут же среагировали, Они оглушили дракона. Малфоя сразу же эвакуировали с поля, а золотое яйцо забрал Людо Бэгмин и понес в сторону палатки, в которой располагались чемпионы. Завершала первый этап турнира Джинни Уизли. Ее трясло сильнее, чем драка. Когда Джинни оказалась напротив шипастого валлийского зеленого дракона, она застыла в ступоре. Дракон, увидев Джинни, сорвался с места. Цепь мешала ему добраться до чемпионки, она натянулась. Злобный монстр выпустил из пасти струю огня, которая не долетела до чемпионки на каких-то 5 метров. От увиденного Джинни закатила глаза и рухнула в обморок. В итоге драконологи успокоили дракона, Джинни перенесли в палатку, а Бэгмин второй раз вылез на поле за золотым яйцом, которое ему передали драконологи. По итогам тура судьи выставили чемпионам оценки. Седрик и Флёр получили по 38 баллов, Виктор и Гарри получили по 40 баллов. Драко и Джинни получили по 13 баллов, но лишь из-за того, что Дамблдор выставил им по 9 очков, а остальные судьи, мадам Максим, Каркаров, Бэгмин и Скримджер выставили минимальное 1 очко. Я с облегчением вздохнул, ведь все остались живы и относительно здоровы. Над сломанной ногой Малфоя даже немного позлорадствовал, хотя с большей радостью желал бы увидеть на его месте Люциуса Малфоя. Золотые яйца вручили всем чемпионам, даже Джинни, которая от страха потеряла сознание. На этом фоне выкрутасы Поттера смотрелись безумной попыткой совершить суицид. С таким же успехом можно было просто выйти, постоять и изобразить потерю чувств. Таким образом, можно показать, что на соревнования чемпион пришел, но рисковать на потеху публики не намерен, поскольку его заставили участвовать и не спросили, хочет ли он этого. Глядя же на Гарри, у всех складывалось мнение, что он сам решил участвовать в турнире, более того, желает в нем победить. В спальне меня ожидала Винки. Она выглядела пришибленной, виновато опустила голову, повесив уши. Стоило Денису прикрыть дверь, как она пискляво заговорила. «Простите, хозяин Колин, Винки виновата». Винки не смогла найти диадему в комнате Гарри Поттера. «Погоди, Винки, расскажи, ты как пробралась, тебя не заметили?» «Хозяин Колин, Винки все сделала, как было приказано, Винки использовала магию, чтобы быть незаметной, переместилась в общежитие Гриффиндора и нашла нужную спальню». Винки исследовала всю комнату с помощью прута, домовушка кивнула на стол, на который положила охранный сенсор. На всякий случай Винки использовала магию домовых эльфов, но все равно не смогла найти нужную хозяину вещь. После этого Винки переместилась в комнату хозяев. Винки готова понести заслуженное наказание. Отрицательный результат, тоже результат. «Теперь мы знаем, что у Поттера нет диадемы», — сказал Деннис. «Нет, Дэн, теперь мы знаем, что у Поттера в спальне нет диадемы. Это не одно и то же. Винки, большое спасибо за помощь, ты замечательно справилась с заданием. Когда будет нужно, я тебя позову, а пока отдыхай». «Хозяин доволен, Винки?» Уставилась слуга на меня большими глазами с удивленным выражением лица. «Но ведь Винки не выполнила приказ хозяина». «Нет-нет, Винки, ты все сделала верно. Ты не виновата в том, что нужной вещи не обнаружилось в спальне Поттера. Не вздумай упоминать о сегодняшнем поступке даже при общении с сородичами». «Конечно, хозяин Колин», — закивала домовая эльфа, — «Винки умеет хранить секреты хозяев». Винки с хлопком исчезла. Деннис взял золотой пруток и повертел его в руках. Он сказал: «Колин, может ну его нафиг, напишем анонимку Дамблдору, пусть сам ищет артефакт». «Плохая идея, вряд ли он поверит анонимке, скорее, посчитает за чью-то неудачную шутку». «А бросить поиски диадемы нельзя. Я тут вспомнил ритуал из книги, копию которой выменил у Трумэна. Там говорилось о возможности возродить волшебника с помощью голема, призыва духа, плоти слуги, крови врага и кости отца. Если диадема связана с сам знаешь кем, то становится понятным привлечение к турниру Поттера. Этот гад может возродиться с помощью Гарри, подчинит кого-нибудь, использует его для создания голема и добывания плоти слуги и крови Гарри. Не понимаю, зачем для добывания крови нужно отправлять Гарри на турнир?» Пожал плечами брат. «Неужели не проще оглушить Поттера и взять кровь? По описанию ритуала кровь должна быть свежей, только что взятой силой у врага. Полагаю, сам знаешь кому с тем же успехом подошли бы Грюм или Дамблдор, но они взрослые и сильные маги, а Поттер – пацан, едва научившийся махать палочкой. Полагаю, диадема изначально хотела использовать меня, чтобы каким-то образом похитить Гарри во время турнира. К примеру, подбросить ему порт-ключ, а я их как раз учусь создавать. По идее к концу учебного года, как раз к окончанию турнира. Я бы уже научился делать порт-ключи, наверное, на это у темного артефакта и был расчет. Представь себе, ослабленный испытаниями Гарри хватает порт-ключ, перемещается к месту проведения ритуала, его в этот момент можно брать голыми руками. Если в порт-ключ превратить кубок огня, то никто не сообразит, что происходит. Пока будут искать Гарри, то сам знаешь, кто возродится, продолжил Деннис. Но ведь остаются еще 5 чемпионов. Слишком высокий риск, что до кубка доберутся они. Это легко исправляется, перед последним туром наложить империя на самых сильных чемпионов, приказать им освободить путь для Поттера и задержать соперников, и Гарри первым доберется до кубка огня. Можно написать анонимку Аластеру Грюму, он бывший Авроры параноик, наверняка поверит письму и примется за поиски диадемы и защиту Гарри Поттера от похищения, продолжил Деннис. Ты же сам говорил, что не собираешься воевать против темных властелинов, на кой черт оно нам надо. Дэн, с одной стороны ты прав, мне это ни к чему, но тот, кто взял диадему, с высокой вероятностью узнал о входе в выручай комнату от меня. Следовательно, если, а скорее даже, когда всплывет все наружу, я стану первым подозреваемым. У волшебников есть средство расколоть любого. Легилименция, сыворотка правды империя. Если же диадему найдем мы, после чего подбросим Дамблдору, то есть шанс, что меня не найдут и не накажут. Бороться с сам знаешь кем мне нафиг не сдалось. Это всего лишь вход в выручай комнату, произнес Деннис. Скажите, что вы с Луной там тренировались в волшебстве, за это даже отработок не положено. Ни о какой диадеме не знаете. Или скажете, что валялась там какая-то штуковина, на которую реагировали артефакты. Вы ее обмотали шарфом и отбросили подальше в угол, а что было дальше, не ваша забота. Мало ли какие штуки встречаются в магическом мире, может так и надо. Вряд ли студента будут допрашивать, не имея на это железобетонных оснований. В среду после занятий я решил подняться в выручай комнату, чтобы посмотреть в определитель врагов. Закралась мысль, будто таким образом смогу увидеть нынешнего владельца диадемы. Глупо, но шанс есть. Стоило мне пройтись мимо картины ровно 3 раза, как услышал за спиной звук шагов. Резко обернувшись, я выхватил волшебную палочку. Коридор был пуст, шаги стихли. Я понял, что тут есть кто-то невидимый. Кто здесь? Покажись, иначе я превращу тебя в кровавую лапшу площадными режущими чарами. Колин, не надо атаковать, послышался знакомый женский голос. Я всего лишь хотела с тобой пообщаться наедине. На высоте чуть меньше 1,5 метра от пола в воздухе висела голова Гермионы Грейнджер. Она распахнула плащ-невидимку и показала почти пустые руки. В левой руке она держала сложенный квадрат пергамента. С боков девочка была скрыта серебристой мантией. На голове у нее была надета симпатичная женская шляпка, черная с полями, словно девочка собралась на ипподром. «Гермиона, чего тебе надо?» Наученный горьким опытом, я не сводил палочку с девушки и был готов приложить ее чарами. «Эй, Колин, спокойней», — ухмыльнулась Грейнджер. «Слышала, что у тебя есть домовой эльф. Я организовала кампанию по борьбе за освобождение домовых эльфов и хотела поговорить с тобой о вступлении в нашу организацию и обсудить освобождение твоей эльфийки. Иди к черту, ненормальная, ты не знаешь, о чем говоришь. Домовые эльфы без контроля со стороны волшебников могут быть очень опасными. Они, как и гоблины, пришельцы из иного мира, дай им свободу, и не заметишь, как через несколько столетий люди окажутся на их месте, а гоблины и эльфы будут править миром». «Достойная речь», — широко улыбнулась Гермиона. «Браво, Колин». Она похлопала пергаментом по правой ладошке. «Гермиона, не заговаривай мне зубы. Какого черта ты тут делаешь в мантии-невидимке? Ты что, следила за мной? О, Колин, мне не надо было следить за тобой», — притворно мягким тоном произнесла Грейнджер. «Видишь этот пергамент?» — она продемонстрировала он ей. «Это карта Хогвартса, созданная талантливыми студентами. На ней отображаются все волшебники. Карта и мантия-невидимка принадлежат Гарри Поттеру. С его стороны было весьма любезно поделиться со мной этими замечательными предметами. Значит, ты следила за мной, Грейнджер, это ты украла диадему?» «Диадему?» — надула губки Гермиона. «Нет-нет, Колин. Ее взял Гарри Поттер. Он в субботу возвращался с прогулки по Хогсмиту под своей мантией-невидимкой. Девушка одернула полы переливчатой мантии, как бы показывая, что имеет в виду именно ее. Он, проходя через ворота, заметил, как ты подозрительно хорошо общаешься с профессором Снипом. Гарри показалось это странным, Он решил проследить за вами с Луной, и представь себе, что обнаружилось. Попробую догадаться, Поттер увидел, как мы заходим в появившуюся из ниоткуда дверь, потом дождался, когда мы оттуда выйдем, подслушал, как активировать проход, попал внутрь, спер диадему. Браво! Ухмыльнулась Грингер. Для Гарри стало сюрпризом выяснить, что оказывается, в Хогвартсе есть комната, в которую можно попасть, подумав особым образом. А диадему он прихватил, поскольку она приглянулась и показалась подозрительной. Но теперь он все забыл. Разве не прелесть, Гермиона? Чего ты от меня хочешь? Колин, неужели ты не догадался? Оскалилась Грингер. Вдруг мантия взметнулась. Я и не заметил, когда Гермиона успела правой рукой под мантией-невидимкой взяться за палочку. Она ткнула палочкой в меня и воскликнула: «Империя!» Я не стоял на месте и стал уклоняться раньше. Одновременно с Грингер запустил заклинание «Ступифай». К сожалению, увернуться не удалось. Империя настигла меня в тот же самый момент, когда красный луч оглушающего заклинания смел Гермиону и приложил ее спиной о стену. Она сползла на пол, шляпка свалилась с головы, открывая вид на знакомую диадему с изумрудами. Патовая ситуация, которая ухудшается с каждым мгновением. Я застыл как истукан, смотрю остекленевшим взглядом в пустоту и не хочу ничего делать. Гермиона без сознания сидит на полу, привалившись спиной к стене. Долго подобное не могло продолжаться. Грингер быстро пришла в себя. Показалось, будто ее зрачки покраснели. Она, кряхтя, словно старуха, поднялась на ноги. «Мальчишка, ты меня удивил», скривившись от боли в спине, прошипела Грингер. «Слишком хорош для грязнокровки. Хе-хе-хе, ты, наверное, думаешь, откуда у этой девчонки диадема основательницы Хогвартса?» «Да», безэмоционально ответил я. «Хаэс-хаэс-хаэс», разразилась зловещим шипящим смехом Грингер. «Благодаря тебе, мальчишка, мне удалось накопить немного сил, поэтому я не буду тебя убивать. Этот дуралей Поттер оказался непрошибаемым, я не сумел его подчинить, несмотря на то, что он носил диадему с собой. Выпить из Гарри силы тоже оказалось невозможно, у него какая-то бешеная сопротивляемость на все мои потуги. Зато мне повезло с этой глупой грязнокровкой». Поттер во время первого тура турнира трех волшебников передал подруге свою сумку. «Мне хватило сил, чтобы подчинить девчонку. Отдай мне свою запасную палочку». Я достал из кармана палочку, принадлежавшую Питеру Петтигрю, и беспрекословно передал ее Гермионе. Даже мысли не возникло, что должен сопротивляться. Наоборот, я с огромной радостью готов был выполнить любой приказ Грингер. «Знакомая палочка», — гадко ухмыльнулась Гермиона. «Она принадлежала одному из моих слуг. У меня не было сил применять к тебе легилименцию, они все уходили на твое подчинение и блокирование воспоминаний, но сейчас, мальчишка, ты все сам расскажешь. Откуда у тебя эта палочка?» «Забрал ее у мертвого Питера Петтигрю. Наверняка ты причастен к тому, что эта крыса подохла». «Да, он умер из-за меня», — механически ответил я. «Хаэс-хаэс-хаэс», — зашипела, засмеялась Грингер. «Водаешь, грязнокровка, а побил мой рекорд. Я первого мага убил в 16. Может, я выбрал не тех слуг? Приказываю, не обращая внимания на диадему Рейвенкла, гони от себя мысли о ней и ее поисках», начала шипящим голосом приказным тоном говорить она. «Никто из магов не должен узнать о диадеме и обо мне. Ты должен оберегать тайну диадемы Рейвенкла. Веди себя как обычно, никто не должен догадаться, что ты находишься под действием заклятия подвластия. Сосредоточься на изучении порталов. К концу учебного года ты должен уметь их создавать на высоком уровне». Гермиона вернула мне палочку Петтигрю и покровительственно похлопала по правой щеке, после чего завернулась в мантию-невидимку и исчезла. Когда вернулся обратно в спальню, на меня насел брат. «Колин, ты что-нибудь придумал?» «Ты о чем, Дэн?» «О диадеме», — произнес Деннис. «Как будем ее искать?» «Забудь, Дэн, не было никакой диадемы, и мы ничего не будем искать. Мы в школе, значит, будем учиться. Мне надо освоиться с порталами, у тебя тоже найдется что изучить». «А как же?» — продолжил Деннис, но был мною прерван. «Дэн, я же сказал, забудь». «Ничего не было. После того, как я донес до Луны тоже, что и до брата, больше о диадеме никто не заикался. Начались обычные учебные будни. Я фанатично налег на изучение порталов. Конечно, не забывал об обычных уроках из зубрежки рунных цепочек из книги Элливандера, их переписывал в свой блокнот, но все же большая часть усилий ушла на попытки зачаровать порт ключи. Начало декабря принесло в Хогвартс ветер с мокрым снегом. Зимой по замку гуляют сквозняки, но в школе есть камины, толстые стены защищают от холода. А каково гостям из Дурмстранга? Их корабль качается на волнах, черные паруса рвутся в суровое небо, да и в карете Шармбатона, наверное, не слишком жарко. Мы с братом перебрались в палатку. Зачарованные еще на первом курсе дрова окончательно прогорели, так что мне удалось потренироваться в наложении гурбайтова огня на сухостой, найденный на опушке запретного леса. Вначале получалось не очень хорошо, дрова сгорели за неделю. Второй раз заклинание вышло лучше, две недели о печке мы даже не вспоминали. Последнее заклинание по ощущениям вышло еще лучше. Глядишь, к концу зимы буду накладывать гурбайтов огонь не хуже Трумэна. Нумерология постигалась семимильными шагами. Луна – очень умная девочка, ей легко давалась математика, мне же помогали воспоминания из прошлой жизни, все же знания средней школы за плечами – это довольно серьезный фундамент для 13-летнего пацана. Профессор Вектор была от нас в восторге. В декабре мы приступили к изучению программы 4-го курса. Сегодня на уроке древних рун к нам присоединилась одна из учениц Шармбатона. Не то чтобы это было рядовым событием, но и не из ряда вон. Обычно приглашенные студенты занимались со своими преподавателями на своей территории, в карете или на корабле, но им было дано разрешение на свободное посещение любых занятий в Хогвартсе, чем изредка некоторые студенты пользовались. Чемпионов, Флёр Делакур и Виктора Крама, нигде кроме как в библиотеке, невозможно было встретить, но оно и понятно, таким фигурам не с руки терять лицо, сидя на уроках с конкурентами. Выбор 17-летней блондинки именно нашей группы тоже был вполне объясним, ведь мы изучаем основы, и если она до этого руны не учила, то нет смысла посещать урок 6-го или 7-го курса. Было заметно, что профессор Баблинг волновалась. Она не хотела ударить в грязь лицом перед иностранной студенткой. Бакшида написала на доске предложение из рун, оглядела класс и остановила свой выбор на слизеринце Стэнли Грине. «Мистер Грин, переведите текст», — указала она на доску. Грин поднялся и с выражением произнес: «С такой жопой жить можно». «Что?» — опешила Баблинг. У нее глаза стали размером с блюдца, щеки порозовели. «Мистер Грин, вон из класса, 5 штрафных очков слизерину». Грин нахмурился, поднялся с места и стал собирать в сумку пергаменты, чернила, перья. Взяв со стола последний пергамент, он скрутил его в трубочку, развернулся назад и ударил им по голове француженки, которая сидела позади него. «Не знаешь, не подсказывай». Я не выдержал и слег на парте, захлебываясь от смеха. Луна захихикала, Джесси Хилл залилась заливистым смехом. До профессора Баблинг дошло, что это было ненамеренное оскорбление, она едва сдержала смех, но не скрыла широченной улыбки. Преподаватель хотела окрикнуть студента, но Стэнли уже и след простыл. Француженка сконфуженно покраснела, потупила взгляд. Она быстро собрала вещи и пулей выскочила из кабинета. Декабрьские дни пролетали быстро и незаметно. В этом году многие ученики не поехали домой на рождественские каникулы. В прежние годы оставшихся в школе можно было по пальцам пересчитать. Нынче из старшекурсников не уехал никто. Все помешаны на святочном бале. По крайней мере, девчонки. Младшекурсницы мечтали попасть на бал, но у них был единственный шанс – быть приглашенной страшненьким старшекурсником, поскольку привлекательные парни нашли себе пару из сверстниц. У пацанов младше 14 лет шансов вообще не было, ни одна старшекурсница не опустится до того, чтобы принять приглашение от мелкого парня, засмеют. А сколько волнений и разговоров о нарядах для предстоящего праздника. В итоге я, Луна и Дэн не съехали в пустом купе Хогвартс Экспресса, тут была дверь и столик. Обычно эти купе занимают старшекурсники, они считаются элитными. Луна, папа тебя отпустил к нам, мама по сквозному зеркалу сказала, что с радостью ожидает твоего приезда, обратился к Лавгуд Деннис. «Папа послал сову вашим родителям», — ответила девочка. «Ваш отец пригласил моего отца отпраздновать Рождество вместе. Я у вас заночую сегодня и завтра, а после празднования мы с отцом отправимся домой». Я попросил отца, он взял в прокате видеокассеты с новыми фильмами, с энтузиазмом произнес брат. «С нетерпением жду, когда можно будет посмотреть телевизор. В Хогвартсе без телека хочется на стены лезть, скукотища». «Что за фильмы?» – воспылала любопытством Луна. «Папа сказал, что фильмы классные», – ответил Деннис. «Криминальное чтиво, Форрест Гамп, маска, правдивая ложь, голый пистолет и еще что-то, уже не помню. Блин, завидую вам. Впервые посмотрите эти шедевры. Обожаю правдивую ложь со Шварценеггером. Остальные фильмы тоже великолепные. Колин, ты так говоришь, словно видел все эти новинки, усмехнулся брат. Когда бы, мы же в одной комнате живем, что-то не заметил, чтобы ты где-то прятал видеодвойку. Упс, я прикрыл ладошкой рот. Колин, а что еще тебе мумитроллы рассказали о будущем? Загадочно улыбнулась Луна. Запрашиваемый объем информации можно усвоить только путем пересадки мозга, зажав нос, гундосым голосом ответил я, стараясь спародировать советских пиратских переводчиков 80-х годов и свести все к шутке. Колин, ты не думал извиниться перед Джинни, Гарри и Драко? Вдруг сменила тему Лавгуд. Думал, тихо пробурчал я. Извиниться, значит, признать свою вину. Я чувствую себя виноватым за то, что они попали на турнир трех волшебников и подвергаются риску, но вот в чем загвоздка, одновременно с этим не чувствую своей вины. Это настолько странное двоякое чувство, что его сложно описать. Мне стыдно просить прощения за, в сущности, то, что делал под принуждением. Плюс не знаю, как на такие извинения отреагируют. Одно дело со стороны Поттера, Уизли и Малфоя, подозревать, совсем иное, точно знать, из-за кого они попали в неприятности, так ведь можно кровных врагов нажить. За себя не боюсь, готов ответить по полной программе, а вот за маму с папой, да и за тебя, Дэн, киваю брату, я переживаю. Поттер может и простит, а вот от чистокровных волшебников я вполне обоснованно ожидаю подлянки. Если даже заместитель директора не погнушалась использовать на нашем отце магию, то, теперь прекрасно понимаю, что чувствовала Джинни. Пока сам через подобное не пройдешь, невозможно понять и простить. Глупо было брать ту диадему, произнес Деннис. Нет никакой диадемы, и не было, механически произнес я. Знатные мозгошмыги, протянула Луна, смотря на меня, слегка склонив голову к правому плечу. Колин, с тобой ничего странного не происходило, никто из магов не должен узнать. У меня остекленел взгляд, а рука дернулась к внутреннему карману за палочкой. Мы ничего не хотим узнать. Натянуто улыбнувшись, успокаивающим тоном произнесла Луна. «Деннис, я слышала, нарглы в этом сезоне особо забавные, давай я тебе покажу одного». «Луна, кончай нести эту чушь», — недовольно произнес Деннис. Лавгуд вышла в проход и поманила брата пальчиком. Деннис тяжело вздохнул, с неохотой поднялся с кресла и поплелся за девочкой. Луна прикрыла дверь. За дверью было слышно тихое и неразборчивое бормотание. Вскоре дверь распахнулась. Луна с Деннисом вернулись обратно. Оба кидали на меня странные взгляды, в которых можно было опознать переживание и сочувствие. Так смотрит на смертельно больных. Что за тайны мадридского двора? Вы чего там обсуждали? Ничего, Колин. Всего лишь подарки на Рождество, натянуто улыбнулся брат. Его речь звучала до крайности неубедительно. Ты придумал, что будешь дарить однокурсникам. Завтра попросим отца свозить нас по магазинам, потом на почту в Косой переулок. Пошлю всем по коробке конфеты и открытки. Дэн, не переводи тему. Что за заговор вы плетете за моей спиной? Это секрет, приложила к губам указательный палец Лавгуд. Пусть будет для тебя сюрпризом. Пока еще можно колдовать, как насчет тренировки в Лиге Лименции. Давай. Луна достала из сумочки розовый жезл, палочку, направила на меня. Лиги Лименс. Примечание к части. Британские девушки помешаны на шляпках. Например, существуют ежегодные королевские скачки Рейл Ассот, которые традиционно проводятся с 1807 года. Это мероприятие знаменито не только бегами, но также представляет собой главное событие в британском светском календаре, во время которого проходит выставка и дефиле дамских модных шляп Британии. Скачки длятся 5 дней, и каждый день даме полагается надевать новую шляпку. Шляпы могут быть очень оригинальными, даже канонная шляпа миссис Лонгботтом с чучелом грифа порой меркнет на фоне шляп магловских девушек. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 34. Знакомое чувство отрешенности от мира и погружения в воспоминания. Мне 10 лет, нахожусь в гостиной нашего дома, готовлюсь отправиться в школу. Деннис грохочет на втором этаже, в спешке собирает рюкзак. Звонок в дверь. Папа открывает дверь. На пороге стоит молодой мужчина в сером костюме с черным планшетом, на котором закреплены листы бумаги и авторучка. Он, широко улыбаясь, говорит: «Здравствуйте, мы собираем подписи за нашего кандидата, а я ногти грызу. У каждого свои недостатки», – насмешливо ответил отец. «Наш кандидат борется с коррупцией». Изнутри, весело вопросил папа. Мужчина замолк и поморщился. «Хорошо, у меня для тебя деловое и равноценное предложение», – широко улыбнулся отец. Сборщик подписи изобразил, будто он весь во внимании. «Ты сейчас покидаешь порог моего дома. Как тебе?» Зрение прояснилось, вновь было видно купе поезда. Луна потирала виски, у меня голова слегка побаливала. Деннис вопросительно смотрел на девочку, в ответ на это Лавгуд едва заметно покачала головой в стороны. «У меня все еще плохо выходит легилименция», — сказала она мне. «Если бы от этого голова не болела, вообще было бы супер. Чувствую себя ментально изнасилованным. Луна, ты что-то конкретное ищешь? Если воспоминания о первом поцелуе, то сложно найти то, чего не было. Это можно исправить», — с хитрой ухмылкой протянула Лавгуд. «Фу», — скривился Деннис, — «не хочу этого видеть. Целовать живого человека — это же извращение». «Дэн, я с тобой не соглашусь. Целовать живого человека как раз нормально, извращение, если было бы наоборот». «Попробуем еще?» — спросила Луна. «Мы еще первый раз не попробовали. Или ты не о поцелуе?» Луна наставила на меня палочку и сказала: «Я буду с тобой нежной, как в первый раз, легилименс». Купе поплыло перед глазами, исчезло. Образы замелькали в моем мозгу, словно в ускоренном фильме, яркие и красочные. Вот мне 8 лет, на меня кидается собака. Она пытается укусить меня за шею, я пригибаю голову, в итоге пес раз за разом вгрызается мне в лоб, цепляясь одним из клыков и глубоко рассекая кожу. Коридор Хогвартса и огромная голова змеи, два больших желтых глаза с вертикальным зрачком будто заглядывают в саму душу. Дементор движется мимо вагона поезда, за окнами темнота, гроза и стеной льет дождь. Некая фигура, сознание отказывалось демонстрировать ее внешность, лишь размытое темное пятно, черная мантия, видимая лишь частично из-за накинутой на плечи мантии невидимки, наставила на меня палочку и произнесла женским голосом: «Империя». Зрение прояснилось, вновь стало видно купе. У Луны был очень напряженный вид, на лбу выступили градины пота, руки подрагивали. Я потянулся во внутренний карман за палочкой, тихо бормоча себе под нос: «Никто не должен догадаться, что я нахожусь под действием заклятия подвластия». Я рыскал рукой по внутреннему карману, но ни кобуры, ни палочки на месте не оказалось. Перевел взгляд на брата и обнаружил, что моя палочка у него. Последнее, что услышал, сказанное голосом Луны: «Обливейт». Я открыл глаза и обнаружил потолок вагона Хогвартс-экспресса. Грохотали колеса по стыкам рельсов. Приняв сидячее положение, обнаружил напротив Луну и Денниса, у них был очень обеспокоенный вид. «Колин, ты как себя чувствуешь?» — с волнением вопросил брат. «Голова раскалывается», — схватился я за голову. «Мы когда успели сесть в поезд, а что ты помнишь последним?» — спросил Деннис. «Как мы утром собирали сумку для поездки домой». «Прости, Колин», — повинилась Луна, — «это я виновата. Когда мы сели в поезд, ты позволил тренировать на тебе ментальные заклинания, у меня плохо получился обливейт, поэтому ты забыл слишком большой отрезок времени. Прости, в следующий раз я постараюсь не допускать подобных промахов». «Блин, Луна, ну как так-то? А я думал, чего голова раскалывается. Может, тебе на ком-то другом тренироваться? Я что-то стал побаиваться подобных упражнений». «Прости», — повторила Лавгуд. «Ладно, проехали, но в следующий раз постарайся не превращать меня в овощ. Колин, нам надо будет на каникулах сходить в Косой переулок, купить подарки к Рождеству и новые защитные амулеты. А то ты уже который год без амулета разгуливаешь по школе, непорядок. А я сделаю тебе новый амулет от мозгошмыгов, более сильный», — сказала Луна. «Еще надо купить ингредиенты для зелий. Нам бы всем не помешало пропить самые мощные целительские составы. И в книжный надо зайти, хочу купить книгу «Заколдуй себе сыр», еще в аптеке заказать бочку драконьего молока». «Отличная идея», — согласился Деннис. «Надо будет перепробовать все целительские рецепты из этой книги». «Хаем, Дэн, ты здоров?» «Какой-то странный энтузиазм. Вообще-то, я должен был это сказать и обрадоваться новой молочной продукции». «Ты точно мой брат?» «Да, точно-точно», — как-то без энтузиазма произнес Деннис. «Просто радуюсь за тебя. Говорят, целебные сыры очень полезны для растущих организмов. Ты обязательно все попробуй». «Не сомневайся», — попробую, и с вами поделюсь. Отлично, а мы с Луной тебе поможем. А деньги я у отца попрошу со своей долей от продажи фарша, сам тебе куплю все необходимое, продолжил удивлять меня брат. Прищурившись, я с подозрением стал разглядывать Денниса. Он себя вел как-то странно. Ребят, что происходит? С каких это пор меня собираются на халяву обеспечивать редкими сортами молока и сыров? Признавайтесь, вам что? Помфри втайне от меня сообщила, что из-за взгляда Василиска я смертельно болен и могу спастись лишь благодаря драконьему молоку. Замялся брат, что заставило меня всерьез занервничать. Колин, темные артефакты способны нанести вред, который целители могут не суметь диагностировать до того момента, как появятся внешние проявления, вступила в диалог Лавгуд. Мы беспокоимся о тебе, поскольку к целителям в твоей ситуации обращаться бесполезно, лучше всего обезопаситься. Самое идеальное – пропить самые мощные целительские зелья, которые не наносят вреда здоровью. Как раз зелье на молоке идеально подходит. Всякую магическую заразу вымывают, здоровье укрепляют, жизнь продлевают. Так бы сразу и сказали, зачем ходить вокруг да около. Спасибо, что беспокоитесь обо мне. Дэн, я и сам куплю все ингредиенты, все же это мое здоровье, да и доля фарша в 4 раза больше твоей. Луна осталась ночевать у нас. На следующий день отец нас свозил в вояж по магазинам. Мы с общественной совиной почты отправили подарки друзьям и уже возвращались домой на его машине. Багажник был заполнен покупками. Подумать только, 3 галеона за литр. Возмущался я, крохоборы. Колин, подумай об этом с позитивной стороны, успокаивал меня Деннис. Зато ты от Малпиппера получишь бонусом фляжку с расширенным пространством. Плюс он пошел на уступки в виде отсрочки платежа и доставки молока на дом. Еще бы он не пошел нам навстречу, целый баррель драконьего молока. Вряд ли у него часто делают подобные закупки. Фляжка на этом фоне смотрится сомнительным бонусом. Я сам таких могу 100 штук за день сделать. Дети, вы тратите слишком большие деньги, неодобрительно произнес отец. Спустить за раз в косом переулке целых 4000 фунтов, это возмутительно. Может, мы с мамой вам зря доверяем, папе, протянул Деннис. Ты не понимаешь, нам все это жизненно необходимо. Тем более мы тебе отдали на реализацию 10 тонн фарша, это на 25 тысяч фунтов, между прочим, честно заработанных. Честно, пробурчал отец. Минимум 1000 придется заплатить взятку чиновнику из ветеринарного контроля, чтобы этот фарш продать. Пап, но мы же договорились, 10% достанутся тебе за реализацию, сумму, потраченную на взятку, тоже компенсируешь с выручки, продолжил брат. Допустим, покупку защитных артефактов и ингредиентов для зелий могу понять, для ваших магий шмаги они нужны, но зачем вам огромные котлы, продолжил возмущаться отец, показав большим пальцем правой руки назад. Они еле влезли в багажник. Мы в них будем делать волшебный сыр, который очень полезен для здоровья, произнес Деннис. И ты туда же, тяжело вздохнул отец. На моем лице расплылась широченная улыбка. Я прижал к груди небольшую книжечку, ту самую «Заколдуй себе сыр», которая во Флориши Блот стоила целых 5 галеонов, что на фоне цен на сырье сущие пустяки. Вот расплатимся с аптекарем, я вам больше ни пенни не дам. Припечатал отец, все деньги положу на ваши банковские счета, вот станете совершеннолетними, тратьте их как пожелаете. Пап, так нечестно, я специально зарабатывал, чтобы купить особый артефакт для просмотра воспоминаний, к тому же летом собирался поехать с Лавгудами в экспедицию. Экспедиция, куда? Спросил отец. Мы с папой поедем в Скандинавию, сказала Луна. Папа обещал, что возьмет с нами Колина, на это надо 1000 фунтов. Если перевести на магловские деньги, хорошо, 1000 выделю, но артефакты будете покупать, когда подрастете, произнес отец. Пап, ты рубишь сук предпринимательской жилки, на котором сидишь. У нас был стимул заработать, чтобы можно было потратить деньги, а теперь какой смысл напрягаться, что-то делать, если будем знать, что все заработанное увидим лишь через 5-6 лет. Вам учиться надо, а не думать о деньгах. Пробурчал отец. «Мы что, вас с мамой плохо обеспечиваем?» «Это не то», — сказал Деннис. «Ваши деньги и наши — это две большие разницы. Какое кому дело, как мы потратим свой заработок? Если будет надо, заработаем еще, способ известен, результат налицо. Давайте сойдемся на компромиссе», — сдался отец. «Дети, мы с мамой будем вам выдавать половину от вашего заработка, а остальное будем класть на накопительный счет. Согласен. Отлично. Мы с братом ответили одновременно и оба были счастливы тому, что удалось отстоять свое хотя бы частично. Эх, жаль, что в аптеке были лишь сушеные мандрагоры. Я тут рецепт оздоровительного сыра из драконьего молока вычитал. В нем рекомендуется для лучшего эффекта использовать свежие мандрагоры. Мандрагоры поспеют к июню, слишком долго ждать, заметила Луна. Используй сушеные, мы их купили с запасом. Еще бы добыть слезы феникса и молоко единорога, вообще было бы шикарно. Я тут такой рецепт сыра вычитал, закачаешься. Название говорящее, вы только вслушайтесь, как звучит. Омолаживающее сырное зелье. Омолаживающее, удивился отец. Серьезно или это лишь название? Это не совсем зелье, на выходе получается плавленый сыр. Тут написано, что тех, кто старше 25 лет, продукт омолаживает, а тем, кто моложе или уже омолодился, продлевает жизнь, плюс в дополнение идет снятие негативных магических эффектов вплоть до нивелирования последствий непростительных заклинаний. В зеркало заднего вида увидел, как Деннис и Луна подпрыгнули на заднем сиденье, они с видом заговорщиков переглянулись друг с другом. «Колин, а что входит в это зелье?» – притворно скучающим тоном спросил брат. «Очень редкие ингредиенты. Единорожье молоко, слезы феникса, свежие мандрагоры. Остальное – дешевые и распространенные травки, которые запросто можно купить или вырастить. Обязательно надо приготовить этот сыр», – настойчивым тоном выдала Лавгуд. «Колин, мы тебе поможем достать нужные составляющие. Понимаю, все хотят долго жить», – кивнул я. «Вернемся к этому вопросу на обратном пути в школу». «Хаем», – задумался отец. «Знаете, дети, ради такого продукта я готов не только вернуть все ваши деньги, но и добавить своих сбережений. Пап, ты просто не понимаешь, о чем идет речь. Все основные компоненты, входящие в состав омолаживающего сырного зелья, настолько редкие, что нигде не продаются. Если бы их можно было купить за деньги, я бы это сразу сделал, даже в кредит влез бы». «Колин, ты родителям не сказал о венке», – произнес Деннис. «О ком?» – переспросил отец. «Пап, совсем вылетело из головы. У меня появилась магическая служанка, она представительница инопланетной расы, которая называется Домовые эльфы. Летом она будет жить у нас, только, она имеет несколько специфическую внешность». «Насколько специфическую?» – тяжело вздохнул отец. «И почему я об этом узнаю только сейчас, а не по сквозному зеркалу?» «Забыл. Домовые эльфы, лысые, ушастые, большеглазые карлики», – описал внешность Деннис. «Но они умеют становиться невидимыми, так что соседи о венке не узнают». «Так и знал, что рано или поздно вы потащите в дом всякую волшебную живность», – покачал головой отец. «Но чтобы лысых инопланетян, чувствую себя героем сериала «Альф». Надеюсь, она не будет охотиться на наших кошек, мистер Криви, домовые эльфы очень полезные. Они могут стирать, готовить, делать уборку», – сказала Луна. «Заполучить себе домового эльфа мечтает почти любой волшебник, они есть лишь у редких древних чистокровных семей магов и в Хогвартсе». «Колину очень повезло заполучить себе в услужение домовую эльфу. А питаются они тем же, чем и обычные люди, только в несколько меньших количествах». Спустя 3 часа я, Луна и Деннис сидели перед телевизором с одинаково ошарашенным видом. Большие глаза, распахнутые рты, замершие, словно сурки.